Эпилог. Восстановление после академских лекарей получилось таким быстрым, что к вечеру я чувствовала себя полностью бодрой и обновленной. Переезжать в апартаменты Джека я, конечно, пока не стала, и он согласился, что это слишком поспешно и нужно дать время, пока течение жизни придет в норму. Комната теперь полностью принадлежит мне, ведь Виолу отсюда отселили, и одной в ней непривычно. Когда в дверь постучали, я от неожиданности подпрыгнула. Открыв ее, отшагнула, потому что Закария увидеть я не ожидала. Он сразу приподнял ладони в примирительном жесте и сказал: «Привет, Алиса. Не бойся, я с докладом. Во-первых, хочу извиниться за все, что происходило». Несмотря на то, что приятного в прежнем общении было мало, я проговорила: «Можешь не объяснять. Ты был под действием зелья Виолы». Он покачал головой. «Всё равно, я должен извиниться. У меня тот еще характер, но я бы никогда не причинил тебе или кому-то еще вред. А во-вторых, спешу сообщить, что зелье из меня полностью выведено, я здоров, чист, и мое первое превращение прошло спокойно под надзором лекаря, наставника и мистера Тальтона. Я в порядке и полностью себя контролирую». «О, поздравляю тебя, Закарий». Оборотень расплылся в широкой улыбке, в которой зрелищно вылезли заостренные клыки, и проговорил: «Спасибо. Я рад, что у нас все разрешилось. На карнавал тебя не приглашаю, все знают, с кем ты пойдешь. Но на него я все равно пойду и буду рад, если оставишь мне танец». Прежде чем я успела сказать, что не собиралась на карнавал, Закарий по-гусарски кивнул, развернулся и широко зашагал по коридору. Закрыв за ним дверь, я в задумчивости отправилась в душ. Никогда бы не подумала, что он на самом деле такой ответственный и совестливый оборотень. Видимо, сельдереевое зелье Виолы влияло на него больше, чем можно представить. Когда, закутанная в банный халат, я вышла из душа, в дверь снова постучали. За ней обнаружила Джека, одетого в свежий праздничный пиджак темно-зеленого цвета. Под ним светлая рубашка, заправленная в новый клетчатый килт, подпоясанный ремнем с пряжкой-фонариком. В руке на вешалке восхитительное платье с тыквенными узорами и зелеными листьями. Джек улыбнулся и проговорил загадочно: «Вот, принес тебе». После такого жеста отказаться от карнавала я не смогла, и через несколько минут шла под руку с Джеком, одетая в облегающее платье, в туфлях на невысоком каблуке и с подкрученными локонами, на которые Джек помог мне прикрепить заколки со светящимися тыковками. Когда мы вошли в праздничный зал, меня окутали клубы ароматов осенней листвы и домашних пирогов. Музыка полилась со всех сторон. В зале уже полно студентов, преподов, специалистов актива. Все танцевали, смеялись и наслаждались Хэллоуином. «Праздник спасен благодаря нам», — негромко произнес Джек и вытянул ладонь, приглашая к танцу. Когда мы закружились под музыку, остальные пары расступились, и вот мы уже мчимся в головокружительном вальсе под музыку скрипок, флейт и барабанов. Мы смотрели друг на друга неотрывно, и я тонула в его глазах, в которых пляшут осенние костры. «Я думала, ты никогда меня не заметишь», — прошептала я. Улыбка Джека стала шире, он ответил, уводя меня в очередное па. «Я заметил тебя сразу. И очень волновался, чтобы с тобой ничего не случилось. Кажется, я отлично справилась с тем, чтобы это исправить», — хмыкнула я, когда Джек в танце наклонил меня назад. «Но благодаря этому все вышло лучше, чем могло бы». Заметил тыквоглав, а потом поднял и снова закружил. Мы кружились все быстрее, мир замелькал цветными искрящимися полосами, а губы Джека медленно стали приближаться к моим. И когда они сомкнулись, по телу прокатилась горячая волна. Она вспыхнула и разлилась теплом в груди так сильно, что воздух вокруг засветился. «Я так давно тебя искал, Алиса», — шепнул Джек, оторвавшись от моих губ. «А я тебя. Наверное, мы бы и дальше наслаждались обществом друг друга, но в какой-то момент грянули аплодисменты, мы оглянулись, и я охнула, прижавшись к Джеку. Даже не потому, что все с изумлением смотрели на нас и хлопали в ладоши, а из-за того, что мы висели над полом метрах в трех. Кто-то из зала восхищенно воскликнул: «Магический вальс!» О нем я слышала на занятиях леди Лист и немного смутилась, потому что, по ее словам, этот вальс удается только влюбленным. Спускались плавно, и когда мои туфли коснулись пола, Джек проводил меня к столу фуршета, где стояли не только напитки, но и закуски в форме тыкв, желтых листьев и орешков. Он передал мне закуску орешек, я спросила: «А тыкву?» «Я не ем тыквы», — засмеялся Джек, и я подхватила. «Теперь к тыквенному супу и пирогу отношение придется пересмотреть». Когда собралась откусить от закуски, меня окликнул знакомый и совершенно неожиданный голос. «Алиса!» Обернувшись, я обнаружила ослепительную Полли в блестящем оранжевом платье, которая улыбалась во все отбеленные зубы и на высоченных каблуках неслась ко мне. «Ну ты красотка!» — восхитилась она и обняла нас с Джеком. Я похлопала ресницами, прекрасно помня, что она магическими способностями не отличается, а значит, быть здесь не должна. «Полли, как ты здесь оказалась?» — изумилась я. На это Полли отмахнулась. «Я умею быть настойчивой», — сообщила она. «Я ведь думала, что тебя похитили. Я тебя разыскивала, даже собралась нанять частного детектива. Но мои личные расследования вывели на мистера Лантерна. И уж от него я не отстала». Переведя обалдевший взгляд на Джека, я спросила: «И как она тебя убедила?» Довольно сложно отказать в объяснении девушке, которая угрожает рассказать о кладовке на телевидении, сообщил Джек с усмешкой. «Мы бы, конечно, все подчистили, но это заняло бы много времени и ресурсов. Так что проще было все рассказать, взяв подписку о неразглашении. И всегда можно заблокировать часть памяти». Полли сделала жест застегивания губ на молнию и встала по стойке смирно. «Можете не беспокоиться, мистер Лантерн, и не трогайте мою память. Я надежна». С трудом веря, что Полли действительно здесь, я спросила: «Ты действительно меня искала? Но почему?» «В смысле?» — вытаращив глаза, выдохнула Полли и похлопала наращенными ресницами. «Ты же моя подруга!» Несмотря на то, что она самоотверженно бросилась на Гвинмара с клюшкой для гольфа, пытаясь защитить меня, эпизод в «Золотых листьях» в памяти все таки всплыл. И я поинтересовалась: «А как же тот танцор, которого ты вызвала в кафе, чтобы меня опозорить?» «Опозорить?» — изумилась Полли. «Я хотела тебя развлечь. Это был подарок. Я заказала танцора из самого известного шоу, чтобы он для тебя станцевал и подарил букет из персиковых роз. Знаешь, как трудно найти розы такого оттенка? Тебе было так одиноко, мне захотелось тебя подбодрить». Когда я узнала правду, история засияла в ином свете. Полли никогда не предавала меня. Она единственная из подруг, кто оставался на моей стороне. Значит, наша ссора тоже дело рук Виолы, которая ловко очернила Полли и увела меня в сторону. А я и увелась. Видимо, Полли по моему лицу поняла, какое смятение меня обуревает, и протянула ладонь. «Мир?» — спросила она. И я пожала ей руку. «Мир». А потом справа возник Закари с широченной улыбкой. Он поздоровался с Джеком и обернулся ко мне. «Алиса, я хотел...» Начал он, видимо, собираясь напомнить про обещанный танец, но повернул голову, увидел Полли и схватился за сердце. «Калёные звери! Кто вы, прекрасная девушка?» От комплимента Полли засияла, как утренняя звездочка, и протянула ему руку для поцелуя со словами: «Полли кул, можно просто Полли». Закари незамедлительно прикоснулся губами к ее кисти и с виноватым видом посмотрел на меня. «Алиса, не обидишься, если я приглашу на танец эту невероятную мисс? Я, кажется, влюбился». Мне осталось только засмеяться и кивнуть. По приставаниям Закария я точно скучать не буду. Когда они убежали кружиться в танце, на другом конце зала я заметила Макса. Выглядел он бодрым и опрятным, правда, одиноким, потому что стоял возле колонны и смотрел по сторонам. Я дернулась подойти и подбодрить его, но к нему приблизилась Софи, и вместе они умчались танцевать. «Джек», — проговорила я, обернувшись к медноволосому. «Я рада, что все так вышло». Он обнял меня и поцеловал в макушку. «А я-то как рад. 2000 лет одиночества — достаточный срок, чтобы нагуляться». «Что ты имеешь в виду?» «Пусть это будет сюрпризом. Надо будет еще очень многое объяснить твоим родителям». Он взял мою руку и пристально посмотрел на кисть. «У тебя аристократические пальцы. Ты ведь любишь бриллианты?» Пока я обдумывала намек, Хэллоуин продолжался. Пары танцевали, ректор Ноктамбер пел в микрофон, который отнял у музыканта, а мелодик со счастливым лицом носился под потолком, поздравлял всех с праздником и кричал, что все «Тату-гу-хин-тух». Когда музыка стала плавнее, я подняла взгляд на Джека и проговорила. «От тебя я приму хоть речную гальку». Джек усмехнулся и припал к моим губам. В тот момент я еще не знала, как велико счастье, которое на меня свалилось. А еще нам предстоит возродить расу тыквоглавов, заново отстроить их земли и продолжать оберегать Хэллоуин, передавая его ценность от поколения к поколению. А пока я наслаждалась поцелуем и чувствовала тепло рук Джека Лантерна, уже не последнего тыквоглава в мире, в котором пылает пламя очага. Нашего очага.